Snip, snap, snure, пуре, базилюре. Добрый день, дети. Разные люди бывают на свете. Ковали, кухары, докторы, школьники, аптекары, наставники, фурманы, актеры, вартовники. А я вось казочник. Снип, снап, снуре, пуре, базилюре. Ах, як много казок я ведаю. Але мне надокучило все рассказывать да рассказывать. Сегодня я не только буду рассказывать казку, але и сам буду принимать удел во всех пригодах. Это казка про снежную королеву. Это казка и сумная, и веселая. И веселая, и сумная. У ей примут удел хлопчик и девчинка. Ерда и Кей, мои вучни. Потом принц и принцесса. И я взял с собой шпагу и капелюш. Потом мы сустренимся с разбойниками, а тому я узброены. Але мой пистолет не стреляя, бо я терпеть не могу шум. Ну, як быцем и все. Можно починать. Снип, снап, снуре, пуре, базилюре. Что мне бура, что мне ветер, от гудеды про мене. Коли есть на белом свете, верный сябр у мяне. Коли есть на белом свете, верный сябр у мяне. Нашей дружбы тепло, нашей дружбы светло, прочь отгонять негоды. Чтоб с тобой не было, чтоб со мной не было, дружба у нас назаусёды. Чуете? Это спевают мои сябры, мои вучни Герда и Кей. Живут яны с бабулей у невеликим покойчику под самым дахом. Бабуля пошла у краму, а дети сидят на услончику и глядят на ружовый куст. Бо, не глядячи на то, что зараз зима, ружовый куст увесь у кветках. Дружно сонника витают люди весною порой. Навод кветки расцветают, легшу радостный настрой. Навод кветки расцветают, легшу радостный настрой. Нашей дружбы тепло, нашей дружбы светло, прочь отгонять негоды. Чтоб с тобой не было, чтоб со мной не было, дружба у нас назаусёды. Па-па-па-ра-па-па, па-па-па-ра-па-па, па-па-па-па-па-па-ра, па-па-па-ра-па-па, па-па-па-ра-па-па, па-па-па-па-па-па. Тихо! Что такое? Приступки рыпять. Як весело яны рыпять. Коли суседка ишла скардиться на то, что я разбил снежкой окно, яны рыпели зусім не так. Дело что, яны гыркали, як собаки. А теперь, коли иди наша бабуля. Приступки скрипять, як скрипочки. Худшей, ну худшей, бабулечка, бабуля. А чего яна стукает? Яна ж ведает, что мы не замыкаемся. И она хочет нас напужать. А мы ее напужаем. Давай сховаемся. Давай. Мяу! Мяу! Что это? Что это за глупство? Невыхованные дети. Я у вас пытаю, что это за глупство? Отказывайте ж, невыхованные дети. Пробачьте, але мы выхованные. Мы вельми-вельми выхованные дети. Добрый день. Сядайте, коли ласка. Не, вы чули? Выхованные дети, а, не бегают на карачках, б, не кричать гау-гау, не кричать мяу-мяу, и нареште в, не кидаются на незнакомых людей. Але ж мы думали, что вы бабуля. Глупство. Я зусім не бабуля. Дзе ружы? Вось яны. А ці сапраўды гэта жывыя ружы? Так, так. А, выдзяляюць пах уласцівы гэтай расліне. Б, маюць адпаведную фарбоўку. І нарэшце В, растуць на належнай глебе. Жывыя ружы. Так. Слухай, Кей, хто гэта? Чаго ён прыйшоў да нас? І чаго ён хоча ад нас? Хто вы? Чаго вы хочаце ад нас? І чаго вы да нас прыйшлі? Выхаваныя дзеці не задаюць пытанняў старэйшым. Яны чакаюць, пакуль старэйшыя самі зададуць ім пытанне. Зрабіце ласку, задайце нам пытанне, ці не хочам мы даведацца, хто вы такі? Глупства. Кей, гэта злы чараўнік. Зараз ён пачне лётаць па пакоі, альба ператворыць цябе ў казляня. Давай, давай уцячом. Сорамна. Ой, ну гэта ён толькі кашляе, дурненькае. Дзеці, чыя гэта шуба вісіць на вешалцы? Бабулечка! Бабулечка, хутчэй сюды! Хутчэй, бабуля! Засумавалі! Не выбегайце, не выбегайце, я з марозу, от зараз. Зараз іду, толькі от здыму паліто. Ось так, а цяпер шапачку. Цяпер вытру ногі. Ну, ось і я. Добры вечар, гаспадыня. Добры вечар, пане... Камерцы і саветнік. Доўга ж вы прымушаеце чакаць сябе, гаспадыня. Але ж я не ведала, што вы прыйдзеце да нас. Вам пашанцавала, гаспадыня. Вы, вядома, бедныя. Сядайце, прашу вас, калі ласка. Вам пашанцавала, гаспадыня. Вы бедныя. Ну і так, і не. На грошы не багатая. А ўсё астатняе глупства. Пяройдзем да справы. Я дазнаўся, што ў вас сярод зімы расцвіў ружавы куст. Я куплю яго. Але ж ён не прадаецца. Глупства. Ну, гэты куст усё роўна, што падарунак. А падарункі ж не прадаюць. Глупства. Ну, паверце мне, наш друг студэнт-казачнік так даглядаў гэты куст. Ну, пасыпаў зямлю нейкімі парашкамі. І нават песні яму спяваў. І вось пасля ўсіх яго клопатаў удзячны куст расцвіў сярод зімы. І такі куст прадаваў. Якая вы хітрая, гаспадыня. Набіваеце цану. Колькі? Куст не прадаецца. Ну, не затрымлівайце мяне, глупства. Вы, можа, не ведаеце, хто я такі? Я багаты чалавек. Сам кароль ведае, які я багаты. Вы бачылі вялікія фургоны з надпісам «Лёд»? Лёд зрабіў мяне багатым. Я ўсё магу купіць, гаспадыня, ўсё. Колькі? Ну, неўжо вы так любіце кветкі? Яшчэ чаго, я іх цярпець не магу. Я люблю рэдкасці, разумееце? Рэдкасці. Летом лёд – рэдкасць. Я прадаю летом лёд. Зімой рэдкасць кветкі, я паспрабую іх разводзіць. Ваша цана. Я вам ружаў не прадам. Глупства. Вось вам. Вось вам 10 талераў, бярыце, хапайце. Не вазьму. 20. Не. 30. 50. 100. Ну, добра. 200. 200 талераў за самы звычайны куст. Гэты куст незвычайны. Ну, гляньце за акном. Зіма, а ў нас лета. Гэтыя ружы наша радасць. Глупства, вы чуеце, глупства? Грошы, грошы, вось радасць. Я вам прапаную грошы, чуеце, грошы. Пане саветнік, ёсць рэчы больш каштоўныя, чым грошы. Вы катэгарычна адмаўляецеся ад грошай? У такім разі вы вар'ятка. Так, старая вар'ятка, вось хто вы. Бабулі ўсе паважаюць, а вы абражаеце яе. Вось як. Ды я вас замарожу. Я адпомшчу. Б, хутка адпомшчу. В, страшна адпомшчу. Г, Я дойду до самой королевы. Снип-снап-снуре! Пане казочник, я разумею, это все ваши штучки. Пуре-базилюра! Это и вам дарма не пройдет. Добрый вечер, бабуля. Добрый вечер, дети. Вас покрыть у коммерции советник. Не звертайте на его уваги. Глядите, як весело кивают головками ружи. Я не хочу сказать вам, усе идет добро. Мы с вами, вы с нами, и мы все разом. Ну, коли ласка, забудем про советника. Он хотел забрать наши ружи. А ему не дозволили. Ах, какие вы молодцы. А все ж мне трошки страшно. Советник сказал, что он дойдет до самой королевы. Про какую это королеву он говорил? Я думаю, про снежную королеву. И он с ее великой дружбе. И она поставляет ему лед. Ой, кто это стукает в окно? Я не боюсь, але все-таки скажите, кто это стукает в окно? Это снег, девчинка, разгулялась метель. Нехай снежная королева только уйдет сюда. Нехай попробую. Я посажу ее на печь, и она одразу растанет. Правильно, хлопчик. Королева не осмелится сюда войти. С теми, у кого горячее сердце, ей ничего не сделать. А где она живет? Летом, далеко-далеко на полночи, а зимой она летает на черном облаке высоко-высоко в небе и только поздно-поздно в ночи проносится по улицах города и позирает в окна. И тогда шибы покрываются ледяными узорами и кветками. Павулечка! И она глядела на наши окна. Бачишь, и они все размалеваны узорами. Ну и нехай. Поглядела и полетела. А вы бачили снежную королеву? Бачу. Расскажите. Добро. Слухайте. Было это давно. Вельми давно. Одного разу вечером моя мама затрималась на работе позднее, чем звычайно. Я терпливо чекал ее, а когда догорела и потухла свечка, мне стало невесело. Старый лихтар, что висел за окном, колыхался на ветры, тени бегали по покое, и мне сдавалось, что это маленькие черные гномы скачут, куляются и хочут на меня напасть. Я обранулся тихенько и худшей выбег с покоя, как почекать маму на улице. И раптом, как засвисший ветер, як сыпане снег, одна снежинка почала расти, расти и перетворилася у прыгожую жанчыну. Это была яна. А у яким убранні? Яна была у белым с головы до ног, великая белая муфта у руках, велизный бриллиант зихотел на грудях. «Вы кто?» — крикнул я. «Я снежная королева!» — отказала жанчына. Хочешь, я возьму тебя с собой? Поцелуй меня. Не бойся. Я отскочу. Ой, чому потухло светло? Кто это разбил шибу? Спокойно, дети, спокойно. Тихо, тихо. Зараз я запалю светло. Ой, кто это? Кто вы? Как вы трапили сюда? Пробачьте. Я стукала, але никто не почул. Бабуля сказала, это снег? Я наполохала вас. Не кропельки? Я вельми рада этому. Ты смелый хлопчик. Я пришла до вас по справе. Мне казали, что, не глядячи на свою бедность, вы взяли приемыша. Я не приемыш. Хлопчик не внук, мне это правда. Але ему и года не было, як он застался зусим один на свете. И он вырос на моих руках. И он такий же родный мне, як и моя одиная внучка. Але вы старая и можете померти. Бабуля зусим не старая. Бабуля не может померти. Тихо. Коли я говорю, усё повинно змолкнуть. Я беру вас, хлопчика. Вы, вядома, згодны, гаспадыня. Гэта ж выгадна нам усім. Бабуля, бабулечка, не давай мяне, бабулечка. Ружы ты і то пашкадавала, а я ж жывы хлопчык. Я памру, калі яна возьме мяне да сябе. Калі табе цяжка, буду працаваць. А калі зусім станеш старэнькай, я куплю табе мякае крэсла, акуляры, цікавыя кніжкі. Ты будзеш сядзець, адпачываць і чытаць. Бабуля, бабулечка, не аддавай яго, ну калі ласка. Ну, што вы, дзеткі? Я, вядома, ні за што не аддам яго. Ага, вы чуеце? Падумай, Кей, ты будзеш жыць у палацы, хлопчык. Сотні верных слуг будуць слухацца кожнага твайго слова. Там... Я не пойду до вас. Там не будет Герды, там не будет бабули. Молодец, Кей! Молчите! Так яно и будет, як сказал хлопчик. Ну что ж, заставайся тут, хлопчик, коли ты гэтага хочешь. Але поцелуй мяне на развитание. Ты не хочешь? Не хочу. Ах, вось як. А я спочатку думала, что ты храбрый хлопчик. А ты, оказывается, боязливец? Что? Я зусім не боязливец. Ну, тады поцелуй мяне на развитание. Не трэба, Кей. Але ж я не хочу, каб гэтая пані думала, что я боюсь яе. Молодец! До побачення, панове! До скорых спатканняў! Бабуля, дзеці, які жах. Гэта ж была яна, снежная каралева. Хопіць вам расказваць казкі. Гляньце, як смешна, нашы ружы завялі. Ружы? Завялі. Завялі? А якія яны сталі брыдкія. Фу! Ружы завялі. Якое няшчасце. Як смешна бабка пераваліваецца ідучы, зусім як качка. Кульгіць, кульгіць. Кей! Кей! Калі ты будзеш хныкаць, я пацягну цябе за касу. Кей! Ах, як вы мне ўсе надакучылі. Кей, што з табой? Гэта была снежная каралева. Гэта была яна. Чаму ж вы не сказалі? Не мог. Яна працягвала да мяне руку, холад працінаў мяне з галавы да ног, а языка не меў. Глупства! Кей! Ты гаворыш, як саветнік! Дзеці, кладзіцеся спаць. Чуеце? Памыйцеся і спаць. Бабуля, я спачатку хачу даведацца, што з ім такое. А я пайду спаць. Якая ты непрыгожая, калі плачаш. Бабулечка! Спаць, Герда, спаць. Вы ведаеце, што з Кеем? Калі я расказаў сваёй мамі, што мяне хацела пацалаваць снежная каралева, мама сказала, добра, што ты не дазволіў ёй гэтага. У чалавека, якога пацалуе снежная каралева, сэрца застывае і робіцца кавалкам лёду. Цяпер у нашага Кея ледзяное сэрца. Гэтага не можа быць. Заўтра ён прачнецца такі ж добры і весёлы, як і быў. А калі не, што рабіць? Снежная каралева, я не аддам табе хлопчыка. Вый, свішчы, стукай у вокны. Мы будзем змагацца з табой, снежная каралева! Минуло некалькі дзён, а сэрца Кея так і заставалася ледзяным. Ён не слухаўся бабулі, крыўдзіў Герду. А аднаго разу узяў санкі і пайшоў на гарадскую плошчу. Ён прывязаў свае санкі да вялікіх саней, а ў вялікіх санях ехаў чалавек у белай шубе і белай шапцы. Чалавек гэты пагнаў коней, сані памчаліся, санкі за імі. І больш ніхто не бачыў Кея. Герда і бабуля вельмі сумавалі без хлопчыка. І вось, сабраўшы ў дарогу самае неабходнае, Герда ідзе на пошукі Кея. А я? Ну, не магу я пакінуць дзяўчынку адну. Я перапранаюся і іду следам за Гердай. Теперь я разумею, что такое одна. Никто мне не скажет, Герда, хочешь есть? Никто мне не скажет, чому ты сегодня такая сумная? А гэтые мясціны такие безлюдные. Иду от самого рання, никого еще не сустрела. Куды усе пошли? Доброго здоровья, девчонка. Доброго здоровья, поважанный крумкач. Пробачьте, а вы не будете шпурлять у меня кием? А что, я дома не. А каменем? Не. А цеглой? Да не, ни в яким разе. Але прошу пробачения, вы нечем засмучены. Говорите, я добрый сумленный крумкач. А раптом я смогу вам помогчи. Ах, каб вы маглі памагчы мне знайсці аднаго хлопчыка. Хлопчыка? Гаварыце, гэта вельмі цікава. Я шукаю хлопчыка, з якім я разам расла. Мы жылі так дружна, я, ён і наша бабуля, але аднойчы, гэта было мінулай зімою, ён прывязаў свае санкі да вялікіх саней. Хлопчыкі часта так робяць, каб шпарка праехацца. А чалавек, што сядзеў у санях, сцебануў коней, яны рванулися, сані помчаліся, санки за імі, і хлопчык знік. Імя гэтага хлопчыка... Кей! Кар! Адкуль вы ведаеце, што яго завуць Кей? А вас завуць Герда. Так, мяне завуць Герда, але адкуль вы ўсё гэта ведаеце? Наша сваяшніца сарока, страшэнная пляткарка, ведае ўсё, што робіцца на свеце. И все новины приносит нам на хвосте. Значит, вы ведаете, где Кей? Отказывайте, чему вы смолкли? Карр! Дайте мне послухать. Так, это летит сюда и она. Я познаю шум, я крылов. Глубоко поважанная Герда, зараз я познаёмлю вас с моей невестой, сапраўдной придворной вороной. Добрый вечер, Карл! Добрый вечер, Клара! Доброго здоровья, Карл! Доброго здоровья, Клара! У меня вельми цікавые новины! Ты зараз аж дзюбу разявишь, Карл! Кей знайшоўся! Кей! Вы не подманываете меня! Где ж он, где? Ах! Кто это? Не пужайся, Клара! Дозволь познаёміць тебе с гэтай дзяўчынкай. Яе завуць Герда. Герда? Вось дык дзіва. Доброго здароўя, Герда. Не мучце мяне, скажыце, дзе Кей, што з ім? Ён жывы? Хто яго знайшоў? Месяц назад. Прынцэса? Дачка караля. Прабачце, што я вас перабіваю, але навошта вы мне расказваеце пра дачку караля? Але ж, дарагая Герда, іначай вы нічога не зразумееце. Я помру з нуды. Ну, добра, сказаў кароль, я выдам тебе замуж. Я выйду замуж толькі за таго, хто мяне не спужает. Наладзілі агляд, усе пужаліся, уваходзячы ў палац. Але адзін хлопчык ні кропелькі не спужаўся. І гэта быў Кей. Так, гэта быў ён. Усе маўчалі са страху, як рыбы, а ён так разумна размаўляў з прынцэсай. Дзіва, што ён вельмі разумны. Ён ведае складання, адыманне, множанне, дзяленне і нават дробы. Праводзьце мяне ў палац, а раптам Кей не захоча з вамі размаўляць. Я ўгавару яго. Няхай ён напіша бабулі, што ён жывы і здаровы, і я пайду. Дык хадзем жа, хутчэй у палац. Хадзем. Я ведаю ў палацы усе хады і выхады. Наперад, сябры! Карл! Карл! Клара! Герда! Дзе ты? Герда! За лінію! За лінію! Скажыце, калі ласка, а навошта праведзена гэта лінія? Кароль падарыў прынцу паўцарства і ўсе апартаменты палаца акуратна падзяліў папалам. Правы бок прынца і прынцэсы, левы каралеўскі. Нам лепш трымацца правага боку. Наперад! Што гэта? Сюды хавайся, ярда, за ферранку! Сюды ідуць прынц і прынцэса! Ну, даволі. Мне абрыдла быць канём. Давай пачнём іншую гульню. У хованкі! Можна і ў хованкі, толькі ты будзеш хавацца, а я буду лічыць. Раз, два, жыў кароль, мне зажмурыцца дазволь. Тры, чатыры, каралева, я направа, ты налева. Пяць, шэсць, сем, восім, як хутчэй схавацца просім. Дзевяць, дзесяць, выйшаў месяц, зоркі ў небе паразвесіць. Я за месяцам пайду, тваю схованку знайду. Эльза! Что такое? Что? Пацук? Горш. Куды горш? Там дзяўчынка і дзве вароны. Ой, хлусіш. Зараз я гляну. Не-не-не. Гэта не нашы які-небудзь прывіды. Ой, хлусіш. Дзяўчынка. Як ты сюды трапіла? Чаму ж ты хавалася ад нас? Я заплакала, а я вельмі не люблю, калі хто бачыць, як я плачу. Я зусім не плакса, паверце мне. Я веру, веру. Ну, дзяўчынка, расказвай, што здарылася? Не бойся. Расказвай, ну, дзяўчынка, ну. Там, дзе я хавалася, у той фіранцы ёсць дзірачка. Ну, і што? У гэту дзірачку я ўбачыла ваш твар, прынц. І з гэтай прычыны ты і заплакала? Ну, так. Вы зусім не кей. Вядома не. Мяне завуць Клаус. А чаго ты взяла, што які? Карр! Хай даруе мне найяснейшы прынц, але я асабіста чула, якіх высокасць Эльза называла вашу высокасць кеем. Калі гэта было, Клара? Клаус, не злося на варону. Пасля обеду. Помніш? Мы гулялі ў дочкі мамы. Ты быў мама, а я дачка. Пасля гэтага нас папрасілі гуляць цішэй. І я расказала табе гісторыю Герды і Кея, і мы пачалі гуляць у Герду і Кея, і я называла цябе Кей. Так, а хто ж ты, дзяўчынка? Ах, прынц, гэта ж я, тая самая Герда. А што ты думаеш рабіць далей, Герда? Буду шукаць Кея, пакуль не знайду, прынц. Малачына! Слухай, называй мяне проста Клаус. А мяне Эльза. І гавары мне ты. І мне так сам. Добра. Эльза, мы павінны зрабіць што-небудзь для Герды. Я ведаю, што рабіць. Мы дадзім Герде карету. Карету! Вельмі добра. Чацвярых вараных коней. Чацвярых вараных. Добра, добра. А ты, Эльза, дасі Герде шубу, шапку, муфту, пальчатки і тёплыя ботики. Вароны. Ляціце зараз у канюшню і загадайце там ад майго імя ўзяць чацвярык вараных і запрэгчы ў карэту. У залатую? Не, навошта ж у залатую? Не спрачайся, так будзе значна прыгажэй. А мы зараз пойдзем у гардэробную і прынясём табе шубу. Сядзі, пакуль што і адпачывай. Ты толькі ні ў якім разе не хадзі на каралеўскую палавіну. Блізіцца поўнач, а ў поўнач у гэтым пакоі часта з'яўляецца здай майго пра-пра-пра-пра-прадзеда Эрыка трэцяга адчайнага. І ён 300 гадоў назад пасварыўся са сваёй цёткай, забіў яе. З таго часу ніяк не можа супакоіцца. Але ты не звяртай на яго ўвагі. Мы зараз вернемся. Дзякуй, Эльза! Дзякуй, Клаус! Вы вельмі слаўныя! Мурашкі так і бегаюць па спіне. Поўнач! Яшчэ чаго добрага ўздумае з'явіцца гэты пра-пра-пра-прадзед. Ну, так і ёсць. Ідзе. Вось яшчэ не было ліха. Бога, про што я ім буду гаварыць? Так, гэта ён, ён. Добры вечар вам, прадзед. Што, што? Каго? Не гневайцеся. Я зусім не вінавата, што вы забі... Не, што вы пасварыліся са сваёй цёткай. Ты, мабыць, думаеш, што я Эрык III адчаянны? Я зусім не прыт. Я кароль. Бацька прынцэсы Эльзы. Мяне трэба называць ваша вялікасць. Ой, даруйте ваша вялікасць. А ты ведаеш, колькі зараз гадзін? 12, ваша вялікасць. А мне дактарамі прадпісана лажыцца ў 10. І ўсё гэта праз цябе. Як праз мяне? Ідзі сюды, і я табе ўсё раскажу. Даруйте. Але я не пайду. Я... Мае сябры не раілі мне пакідаць тэрыторыю прынцэсы. Дык не магу ж я крычаць на ўвесь палац. Хадзі сюды, кураня! Я вас прашу не крычаць на мяне. Так-так, ваша вялікасць. Я столькі за гэты час усяго пабачыла, што зусім вас не баюся, нават сама пачынаю злавацца. Вам, ваша вялікасць, мабыць, не даводзілася хадзіць уночы ў чужой краіне па незнаёмай дарозе. А мне даводзілася. Неужо вы думаеце, што пасля ўсяго гэтага мне будзе страшна ў пакоі? Ну, тады давай заключым мір. Люблю храбрацоў. Дай руку. Калі ласка. Ой, ваша вялікасць, пусціце маю руку. Адпусціце мяне. Ты кусацца! Стой! Стой, кажу табе! Стой! Гэта шуканство! Гэта брыдка! Ваша вялікасць, скажыце, калі ласка, што вам ад мяне трэба? Я табе растлумачу ўсё. Ты абразіл саветнік. Ты і твая бабка не прадалі яму там нейкіх ружаў ці яшчэ чаго? І цяпер ён патрабуе, каб я пасадзіў цябе ў падзямелле. А адкуль саветнік ведае, што я тут? Ён сачыў за табой. Ах, вы тут! Я здзіўлены! Яна яшчэ не ў цямніцы. І як бачыце? Кароль павінен быць А, халодны як снег, Б, цвёрды як лёд, і В, быстры, як снежны буран. Яна на палавіне прынцэсы. Глупства! Гэта робіцца вельмі проста. Мы пераходзім на палавіну прынцэсы, і вось і ўсё. Не, гэта яшчэ не ўсё, саветнік. Не чапайце дзяўчынку. Не варушыцеся, кароль, бо я застрэлю вас. І вы не варушыцеся, саветнік. Казачнік, вы тут? Тут. Вы? Я перапрануўся, каб не пазналі, і сасіў за кожным крокам саветніка. А калі вы выехалі з горада, я адправіўся следам. Клічце варту, кароль, пісталет не выстраліць, казачнік забыў насыпаць порох. Не рухайцеся, кароль! А раптам усё ж пісталет выстраліць. Клавус! Эльза! Ты клічце ж варту, ўладар пісталет не зараджаны. Клавус! Эльза! Стражнікі! Стражнікі! Гэта што такое? Гэта што такое? Мы там затрымаліся, не маглі знайсці ключы. А вы тут крыўдзіце нашу госцю? Яны хочуць пасадзіць мяне ў цямніцу. Ах, вось як! Ну, зараз вам, татачка, свет не мілы будзе, як пачну капрызіць, як пачну капрызіць. Герда, мы прынеслі табе 3 шубы. Памера, якая табе баш падыдзе. Апранай любую, хутчэй. Это подадено. Ты готова, Герда? Ходим. Уважаемый казачник, вы с нами? Не. Я застануся тут, и коли советнику вздумаю идти за тобой, Герда, я ему кроку не дам ступить. Я догоню тебе. Стражники, трубите тревогу. Хутка все будет скончено, выдумщик. Слуги короля нападуть на Герду и схопить яе. Ну як? Могутная сила у золота, казачник. Доволь было мне сказать только слово, и весь велизный палац худе и ходором ходить. Весь велизный палац худе и ходором ходить про маленькую девчинку, у якой нема и медного гроша. При чим же тут золото? А при тим, что девчонка попадет в темницу. А я уверен, что она утече. Я ее схопили. Как? А вельми просто. Коли поднялась тревога, яны потушили светло, але мои храбрые солдаты навод у темры зловили вашу ярду. Я ее привели. Увоходьте. Сюды, сюды ближей. Ну что ты ховаешь свой твар, ярда? И чего тут плакать? Ярда, я не разумею. Я ж тебе не съем, посажу темницу и все. Кто там? Кто там еще? Уваходьте! А это кто? Еще одна герда? Ну, вот я так и ведал. Зварятеть можно! Две! Да это ж принц и принцесса! Как же это так? А вельми просто. Мы принесли герде три шубы. Три. А яна пронула одну. А мы у темры остатние. И стражники погнались за нами и зловили у темры нас. А герды им мчить у карете. И вам не догнать ее ни за вошь. Малайцы! Я крочу нястомно, няспынно я крочу. Днем зоника светить, а месячек ночу. Иду я по лесе, что гэтак старанна, морозиком першим у шэрань прибраны. Левой, правой, раз, два, три. Хорошо у дорозе, что не говори. Правой, левой, раз, два, три. Хорошо в дорозе, что не говори. Па-па-па-па-ра-па-па. Па-па-па-па-па-па-па-па-ра-па-па. Па-па-па-па-ра-па-па. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Крыбле-крабле-бумс. Все идет выдатно. Король и советник хотели схопить меня. Еще миг. И пришлось бы мне опынуться у подземелья, але Клаус напал на советника, Эльза на короля и крыбле-крабле-бумс. Я на воле, крочу по дорозе, и все идет выдатно. Там, где дружба, верность и горячее сердце, ниякий советник ничего не сделает. Ярда едет в карете, и крыбле-крабле-бумс, бедный хлопчик, будет выратованный. Правда, карета, на жаль, золотая, а золото — вельми тяжкая речь. И кони везут карету не так уже шпарко, и я ее догнал. Девчинка спит, и я, не затрымливаючися, побег наперед. Дорога иде проз лес. Тые птушки, якія боятся простуды, полетели усе на полдень. Але крыбле, крабле, бумс, як весело, як бадёра посвистывают тыя, кому холод не шкодить. Прислухайтеся. Что такое? Дых это зусім не птушки. Треба хаваться. Крыбле, крабле, бумс. Два у два четыре, все иде выдатно. Два у два четыре, все иде, як след. Крыбле, крабле, бум. Да это советник. И он, ведомо, сочит за Гердой. Ну что ж, а я неотступно буду сочить за советником. Что это за вежа? И чему советник накировывается именно сюды? Это уже в отказ. Разбойники. А карета едет без ниякой аховы. А кто меня тут кликал? Я. Мне треба побачить атамана разбойников. Атамана разбойников, кажешь? Так. Зараз ты его побачишь. Прошу. Что вам треба? Добрий вечір, пані. Добрий вечір. Мені треба побачити атамана розбойників. Ха-ха. Атамана розбойників? Так. А гэта я. Уви? Ха. Я? А ну, чого ви хочете? Я хочу сказати вам некалькі слов по секрету. Іганес, вон. Я могу вас навести на цудовную здобычу. Ха. Ну? Зараз по дорозі проєде золотая карета на чотирьох вороних конях, яны з королевской конюшні. Хто у кареті? Дівчинка. А хова ёсць? Няма. Так, так, так. А што, карета сапраўды золотая? Ну, вядома. І таму яна єде тихо, яна близько, я зусім недавно обогнав яе. А якую долю здобычі ви потребуєте? Ви повинні будете віддати мені дівчинку. Що? Дівчинку? Дівчинку. А дівчинка бідна, вона вельми бідна. Викупу вам за її не дадуть. Бідна дівчинка їде в золотой кареті. Карету їй подарив принц Клаус. Мені є причини ненавидіти її. Так ви хочете забрати дівчинку? Карета близко? Вельми близко. Что загадаете? Іганес! А ну, труби збор! Слухаю і виконваю! Іганес! А ну, прийшли сюди новенького, гетого бородатого, який тільки що просився у розбойники. Хе! Треба поставити вартового каля гетого чоловіка. Ну, калі ви шукали нас і при кареті, ми знайдем засаду, а вам отсюль живим не вийшли. Не глупство, спішайтеся, карета зусім близько. Атаманцо, я не хочу вартовать гетого чоловіка. Возьмите мене, я стараться буду, аж іскри посиплються у бойці, я спір. Ди там не буде бойки, ахови нема, форман, лакей, ди дівчинка. Дівчинка? Возьмите мене, атаманше, возьмите. Да ти застанешся тут, сачивось за гетим чоловеком, а калі вздумає бігче, зові його. А я... Не перечу, застрелю. Івана, поїхали! Двойче два-чотири, робиться все складно. Двойче два-чотири, все йде, як след. На коні! Ганес! Поїхали! П'ятью п'ять, двадцять п'ять, слава королеві. Шестью шесть, тридцять шесть, кара дерзким дітям. Ти так само не любиш дітей, розбойник? Ненавижу. Молодец. Ты давно у этой банде? Не больше, как полгодины. Я тут долго не пробуду. Я весь час переходжу с банды в банду. Разбойничек, дайте колеваске подзорную трубу, я хочу глянуть, что там рубится. А, ну, гляди, гляди. Дякую. А фурман спробую погнать коней на ускач. Але золото – тяжкая речь. А наши? Окружают карету. Фурман утекая. О, схопили девчинку. Девчинку? А кто это драло дал? Казочник. Бежи, бежи, бежи. Выдатно. Все, казочник забитый. А як дівчинку? Не забили? Дівчинку? Як би це мені? У покою виходять атаманша і Іганес. За ними натовп розбойників. Яни ведуть герду. Хай ти! Я знайомий! Ти свободний! Ти не шукав нас? Напоминаю об нашій умові, атаманша. Отдайте мені дівчинку. Можеш забрати її з собою. Ні! Ні! Почекайте, милі розбойники. Почекайте хвилиночку. Візьміть мою шубу, шапку, пальчатки, теплі ботики. А мене відпустите. Я пойду своєю дорогою. Калі ласка! Ласка, разбойники! Мне вельми хочется, каб вы меня послухали. Ну не отдавайте! Не отдавайте меня гэтаму человеку! Вы ж не ведаете, який он страшный. Отпустите меня. Я пойду тихусенько. Без меня загине Кей. А он вельми хороший хлопчик. Зразумейте меня. Неужо у вас нема сяброва? Послухайте! Лепш, накрутите мне в уши. Чи отлупцуйте, коли вы такие злые. Только отпустите. Атаманша, чуете? Это вернулась из полевания ваша дочушка. Я тут, маленькая. Здорово, дочка! Здорово, маленькая! Ты моя маленькая! Ты моя козлянятка! Ну, як на поляванні, дочка? Ой, цудовно, мати! Подстрелили зайца! А ты? А я здобыла золотую карету, четверых вороных коней с королевской конюшни и маленькую девчинку! Дзяўчынку? Правда? Маці, маці, маці! Я беру дзяўчынку сабі! Но! Я табе не конь, не гавары мне но! Хадзім, дзяўчынка! Не дрыжы! Я гэтага цярпець не магу! Я не ад страху, зрадувалася вельмі! Я так сам! Я пратэстую! Мама, пусці ім кулю ў лоб! Не бойся, дзяўчынка! Пакуль я з табой не пасварылася, ніхто цябе і пальцам не крані! Ну, хадзім са мной! Што гэта значыць, атаманша? Вы парушаеце нашы ўмовы! А калі дачка ўзяла дзяўчынку сабе, я нічога не магу зрабіць. Я ні ў чым дачцэ не адмаўляю. Дзяцей трэба балаваць. Тады з іх вырастаюць сапраўдныя разбойнікі. Ну, глядзіце, атаманша. О, хопіць, даражэнькі. Топыць адгэтуль, пакуль не позна. Ну, лічу да трох. Раз, два. Не трэба гаварыць тры. Я знікаю. О! Чуеце? Разбойнікі, гэта звініць золотая карета. Адзем патрушчым яе на кавалкі і падзелім. Агай, разбойнікі! Ну, вось і ўсё. Цяпер, спадзяюся, дарослыя не будуць нам перашкаджаць. Бачыш, я ж казала, пакуль мы не пасварымся, ніхто цябе не кране. Але калі мы нават і пасварымся, я нікому не дам цябе ў крыўду, я сама цябе тады заб'ю. Ты мне вельмі, вельмі спадабалася. Твою шубу, пальчаткі, цёплыя боцікі і муфту я вазьму сабе. Сяброўкі ж павінны дзяліцца. Што, шкадуеш? Не, я не шкадую. Баюся толькі, што замерзну, калі пападу ў краіну снежнай каралевы. Ты не паедзеш туды. Толькі пасябравалі і раптам ехаць. Тут у мяне цэлы звярынец. Алень, галубы, сабакі. Сабак я трымаю на дварэ. Алень тут. Зараз я табе яго пакажу. Мой алень умее добра гаварыць. Гэта не просты алень, паўночны. Паўночны? Ну так. Гэй ты, алень, хадзі сюды. Бачыш, які смешны? Я хачу ў яго спытацца. Алень, ці ведаеш ты, дзе краіна снежнай каралевы? Ведаю. Ах, ведаеш. Ну, тады пайшоў прэч. Я ўсё роўна не пушчу цябе туды, Герда. Дзяўчынка, дазволь спытаць у аленя два словы, толькі два словы. Няхай будзе па-твойму. Алень, сюды хутчэй. Скажы мне, калі ласка, алень, ты бачыў снежную каралеву? Бачыў. А скажы, калі ласка, ці не бачыў ты калі-небудзь разам з ёю маленькага хлопчыка? Бачыў. Гавары зараз жа, як гэта было? Я скакаў па снежным полі. Было светло, бо свяціла паўночнае зянне. І раптам убачыў ляціць снежная каралева. Я ёй пажадаў добрага здароўя, а яна мне нічога не адказала, бо размаўляла з хлопчыкам. Ён быў зусім белы ад холаду, але усміхаўся. Вялікія белыя птушкі неслі яго санкі. Санкі? Значыць, гэта быў сапраўды кей? Гэта быў кей. Так звала яго снежная каралева. Ну вось, я так і ведала. Белы ад холаду. Трэба расцерці яго рукавіцы, а потым даць гарачага чаю з малінай. Дзяўчынка, дзяўчынка, адпусці мяне. Адпусці. Я давязу да самай мяжы ўладанняў снежнай каралевы. Там мая радзіма. Хопіць! Нагаварыліся, пара спаць. Не глядзі на мяне так жаласна, то я застрэлю цябе. Я з табой не паеду, бо цярпець не магу холаду. Адна я тут не магу жыць. Я да цябе прывязалася, разумееш? Адпусці. Спі! І ты, Герда, кладзіся спаць. Ні слова больш. Я прывяжу цябе трайным сакрэтным разбойніцкім вузлом і ўсё. Спі. Спі, моя маленькая. І адпустіла б цябе. Але падумай сама, ці магу я разлучыцца з табой. І ні слова, лажыся. Так, вяроўку не спрабую развязаць. Нажа ў цябе няма? Няма. Добра, разумніца, маўчы. Спакойнай ночы. Дзяўчынка. Алень. Давай збежым. Я завязу цябе на поўнач. Але я ж прывязаны. Гэта нічога. Скажы, алень, кей быў вельмі худы? Не, ён быў даволі поўненькі. Дзяўчынка, дзяўчынка, бяжым. Ой, калі я спішаюся, у мяне рукі дрыжаць. Ціха. Ціха, Герда, нехта крадзецца. Лажыся. Гэта барадаты разбойнік новенькі. Заплюшчы вочы, нібы ты спіш. Дзяўчынка. Што вам трэба? Герда. Герда, малю цябе ні слова. Я прыйшоў выратаваць цябе. О, гэта вы! Мой сябр, казачнік! Вы ж забіты? Паранены не я, а лакей, якому я аддаў свой плашч. А як вы трапілі сюды? А я намнога абагнаў тваю карэту і пайшоў разбойніцкі свіст. Што рабіць? Лакей, фурман, я нам не абараніць залатой карэты ад прагных разбойнікаў. Тады я перапрануўся ў разбойніка. Але дзе вы ўзялі бараду і нос? А калі я ў горадзе сачыў за саветнікам, то заўсёды перапранаўся. Барада і нос засталіся ў кішэні. Ложыся! Сюды ідуць атаманшы і разбойнікі. Ложыся! О, о, о, разбойнічкі! Пішлі! Гэта яшчэ хто? Вы не пазналі мяне, атаманша? Гэта ж я, ваш барадаты разбойнік. Барадаты? А дзе ж твая барада? Ах, чорт, забыў надзець бараду. Я пахаліўся, атаманша. Ах ты, сельма. Эйма. Эй, сюды. Эй, сюды. Дзяўчынка! Дзяўчынка, сюды! Дзяўчынка! Дзяўчынка! Што? Памажы! Што здалося? Памажы! Хто цябе пасмеў пакрыўдзіць? Хто гэта? Гэта мой сябр, казачнік. Ён прыйшоў, каб выратаваць мяне. Ты хацела збегчы. Дык вось ты якая. Я пакінула б табе запіску. Прэч адгэтуль усе! Маленька, дачка, іди, мама, іди! Ідзіце! Эх, Герда, Герда. Я б можа і нават, напэўна, б сама цябе адпусціла заўтра. Ну, даруй мне. Алень, хадзі сюды. Ён вельмі забаўляў мяне, вазьміся яго. Вазьмі шубу, шапку, боцікі, а муфту і пальчаткі я табе не аддам, вельмі яны мне спадабаліся. Пацалуй мяне. Дзякуй. Дзякуй, дзякуй. А ты мне за што дзякуеш? Герда, гэта і ёсць той самы твой сябр, які ведае шмат казак. Ага. Ён застанецца са мной, Ён будзе забаўляць мяне, пакуль ты не вернешься. Я павінен... Скончана! Скачы, скачы, олень, пакуль я не перадумала. Бывай! До побачення! Ну, чаго ты стаіш? Ты казачнік? Расказвай казку. Ды каб смешная была. Ведай, калі мяне не рассмешыш, я цябе застрэлю. Ну, раз, два. Але паслухайце. Тры. Шмат гадоў назад жыў быў снежны балван. Стаяў ён у двары якраз насупраць кухоннага акна. Калі ў пліце ўспыхнуў агонь, снежны балван уздрыгнуў ад хвалявання. І вось аднойчы ён сказаў: «Бедная дзяўчынка, там навокал льды, ветер, ветер раве бушуе. Паміж ледзяных гор носіцца снежная каралева. А Герда, маленькая Герда, там адна». Трымайся мацней, Герда. Ах, якая мяцеліца, прыгніся, Герда. Прытуліся да мяне, трымайся за мае вушы. Чаму ты спыніўся, олень? Злазь, Герда. Вось тут і пачынаецца краіна снежнай каралевы. Так. І далей табе ісці нельга. Нельга. Ну, тады да пабачэння. Вялікая табе дзякуй, олень. Прыгніся, я пацалую цябе. Ну, бяжы дадому. Пачакай. Снежная каралева вельмі злая. Я ведаю. Але навокал толькі снег ды лёд. Лёд ды снег. Я ведаю. І ты ўсё ж не баішся? Не. Тут холодна, а далей будзе яшчэ халадней. Пакажы, калі ласка, куды мне ісці? Ісці трэба на поўнач, нікуды не збочваючы. Кажуць, што сёння снежнай каралевы няма дома. Бяжы, пакуль яна не вярнулася. Бяжы. Саграешся, пакуль будзеш бегчы. Адсюль да палаца усяго 2 мілі. Значыць, кей зусім блізка. Да пабачэння! Да пабачэння! Да пабачэння, дзяўчынка! Ах, калі б яна была дужая, як 20 аленяў. Але не, не ў нас пазачаць ёй сілу. Сіла ў яе гарачым сэрцы. Я не пайду. Я пачакаю яе тут. І калі дзяўчынка пераможа, я парадуюся. А калі загіне? Я заплачу. Thank you. вокны и двери с ледяного ветру, а дах со снеговых хмар. А снежинки крутятся, крутятся, ничего не видать. Кей! Кей! Калиласка! Кей! Кей! Ты тут? Який ж ти бледний. Встань! Тобі ж холодно сидіти на гэтым ледяным троні. Кей! Кей, любы, гэта я! Ты меня забыл? Ты так замёрз, что нават не обрадовался, почувши мой голос. Ты ж нават не сказал мне добрый день. Добрый день, Герда. Мы с тобой посварились, эти что? Я занятый. А что ты робишь? Я повинен скласть из гэтых ильдинок слово вечность. Наво что? Не ведаю. Так загадала королева. Коли я складу слово вечность, королева подарить мне увесь свет и пару коньков придачу. Пойдем до дому. Ты тут все забыл. Пойдем до дому, пойдем. Я не могу покинуть тебя одного. А коли я тут застанусь, так замерзну на смерть. А мне этого так не хочется. А мы вернемся. И прийде весна, и мы пойдем на речку, коли у нашей бабули будет вольный час. Мы посадим ее на траву, мы ее и руки разотрем. Мы же хотели купить ей утульное кресло и окуляры. Кей, ты помнишь сына слесара, того, что заусёды хворее? Так вось, его побил суседский хлопчук, той, якого мы прозвали Булкой. С чужого двора? Ага, чуешь, Кей? Я сказала, коли в дома был Кей, и он бы заступился за его. Правда ж, Кей? Правда. Мне холодно. А я ще, я не хочу утопить старого собаку Трезора. Коли б ты был дома, ты б выратил его. А бабуля наша все плачет. Стоит коля брамы, дожжик еде. А она все стоит и чакает, чакает. Ой, мои слезы капают на тебе. Герда. Герда, это ты? Герда, что здарылось? Ты плачешь? Кто осмелился тебе покрыудить? Эх, ты трапила сюды. Ой, эх, тут холодно. Ходим, ходим. Вось так. Ты научишься ходить. Мы дойдем, дойдем. Мы обязательно дойдем. Рыбля, крабля, бумс. Мне сумно. Мне вельми, вельми сумно. Колькі часу прайшло, як Герда пайшла ў краіну снежнай каралевай, а пра яе дагэтуль нічога не чуваць. Мы з маленькай разбойніцай зусім знудзіліся. Мы не маглі больш чакаць Герду і пайшлі ёй насустрач. І не сустрэлі. Можа, мы размінуліся з ёю? Зараз мы стаім на парозе іхняга пакойчыка і вельмі, вельмі хвалюемся. А што, калі Герда не знайшла Кея? А што, калі дзеці загінулі ва ўладаннях снежнай каралевы? Тут яны жылі? Глядзі, дзверы не зачынены. Герда! Кей! Герда! Ну, вось... Я так и ведала, что яны еще не вернулись. Гляди, гляди, на столе записка. Дети, у шафе булочки, масло и сметана, усё свежае. Свежее? Ешьте, не чакайте меня, як я засумовала без вас, бабуля. Бачишь, Значить, Герда ще не прийшла. Не прийшла. Не гляди на мене такими сумними очами. Як ти осмілюєшся думати, що вона загинула? Я не думаю. Тоді усміхайся. Не може бути, каб така хороша дівчинка і раптом загинула. Хороші люди завсёди врешті перемагають, але часом некоторі з їх гинуть, не дочекавшися перемоги. Не говори так! Лёд – гэта лёд. Яму всё ровно, хорошая Герда дівчинка альбо не. Калі яна не вернецца, я ўсё жыццё буду ваяваць з гэтым ледяным саветнікам і са снежнай каралевай. Доброго здоров'я, пані казачні. А, Крумкач, ти прилетів довідатися, чи не вернулася Герда? Ні, я не прилетів, а прибив. Герда вернулася додому? Ні. Кар-кар-клара! Яны ще не вернулися. Доложи про гэта їх високості. Я, Клаус і Ельза тут? Їм, відать, гэтак же надокучило і у день, і уночі, і урані, і увечері чакать Герду. Абсолютно правильно, поважаная паненка. Так много хуткаплынных дён кануло у раку часу, что нетерпенне наше перайшло межи магчымага. Ельза! Ельза, хочай сюди, господь, по приступочках. Добрый вечер, принц! Добрый вечер, принцесса! Добрый вечер, друже! И Герда не приехала? Не. А мы только об ёй говорим. А коли не говорим, так думаем. А коли не думаем, так бачим ее у сне. А сны гэтые часом бывают страшные. Мы больше не вернемся в палац. Ой, девчонка, ты кто? Я маленькая разбойница. Вы дали Герде 4 коней, а я подарила ей моего любимого оленя. И он помчался с Гердой на полночь и еще не вернулся. Треба було їхати не сюди, а на повночь, я на сустріч. Тоді, може, ми би вирятували її. Вернулися, вернулися, мої дорогі, мої золоті. Герда, ні, ні, знову ні. І гэта не вона, а гэта птушки. Але ж ви, дорогі, милий друг, гэта справді ви? Добрий вечір. Добрий вечір. Дорогі сябр казушник, що з дітьми? Ви боїтеся сказати? Ах, ні, можу вас запевнити. Ми просто нічого не ведаємо. Повірте мені, птушки ніколи не хлусять. Сядайте, бабуля, не тривожте мені серце. Ой, я ж усіх вас познала. Ну, мені писав пан казочник, ну як це принц Клаус, це принцеса Ельза. Это маленькая разбойница, а это Карл, это Клара. Карл, Кларушка. Сядайте, сядайте, коли ласка. Я трошки отдыхаюся и почастую вас чаем. Ой, ну не треба, не треба так журботно глядеть на меня. Може нічого, може я нижче вернуться, може. Може, може. Пробач мне, бабуля. Я не могу больше. Человек не повинен тешиться усялякими, можа. Казачник, рассказывай зараз же веселую казку. Такую, каб мы смеялись, коли прийдут к Герде. Ну, ну, раз, два, три. Жили-были приступки. Их было шмат. Целая семья. И все разом они назывались Лесвица. Приступки жили дружно и дружно рыпели. І гэты свой рыб яны называлі спевамі. Бабуля, дзеці, давайце і мы паслухаемся, не зарыпяць прыступкі. Чуеце? Прыступкі спяваюць пад нагамі. Нехта ідзе. Вы чуеце? Ага. Я ўпэўнены, што гэта... Прапаную неадкладна вярнуць мне хлопчыка. Чуеце? Інакш я з вас усіх лёд зраблю. Але ж хлопчика тут нема. Кей! Кей! Виходь, я не хаваю тебе, мой хлопчик. Але ж я прийшла забрати тебе. Кей! Кей! У хлопчика ледяное серце. Ён наш! Ні! Ён наш! Ні! Вы хаваете его тут, але я зараз знайду его. Кей! Кей! Ну что? Его тут нема. Ах, нема. Добра, вельми добра. Значит, дерзкие дети загинули у дорозе. Ходим! Мы не выпустим тебя, снежная королева! Возьмемся за руки! Пустите меня! Пустите! Не на увазе, голубчики, что варто мне взмахнуть рукой, як тут навеки запануя тишиня! Махай руками, ногами, хвостом, мы все равно не выпустим тебя! Ко мне навык и холодно не зробилось! Я ведь нелегко простуживаюсь, а тут и насморку не скопила! Тих, у кого горячее сердце, вы не перетворите у лед. Преч! Преч! Дайте дорогу королеве! Дорогу королеве! Не хвалюйтесь, сябры! Тихо! Зараз я запалю святло. Вось диво. Советники снежная королева зникли. Где ж яны? Ай, глядите. Ой, глядите. Ружевый куст. Наш ружевый куст изнал расцвел. Ой, что это значит? Это значит... Это значит... Зараз я отчиню двери. Вось, что это значит? Бабуля, глядите, это ей! Бабуля, глядите, это ей! Бабуля, глядите, это яны, обоя! Ура! Ура! Ура! Бабулька, я больше не буду, я больше николи не буду. Бабулечка, у его было ледяное сердце, а я обняла его, плакала, плакала, и сердце его оттало. И мы пошли спочатку повольно. А потом все шпарчей, шпарчей. И крыбля-крабля, бумс, вы пришли до дому. И сябры ваши чакали вас, и ружи расцвели перед вашим приходом. Усё ідзе выдатна. Мы з вамі, вы з намі, і мы ўсе разам. Што нам зробяць ворагі нашы, пакуль нашы сэрцы гарачыя? Да нічога. Няхай толькі з'явяцца, і мы скажам ім: «Гэй вы! Сніп, снап, снуре! Пуре! Базілюре!» Что мне бура, что мне ветер, от гудеды про мене. Коли есть на белом свете, верный сябр у мяне. Коли есть на белом свете, верный сябр у мяне. Нашей дружбы тепло, нашей дружбы светло, прыш отгонять негоды. Что с тобой не было, что со мной не было, дружба у нас назаусёды. Па-па-пара-па-па, па-па-пара-па-па, па-па-пара-па-па.